там, за линией горизонта, окрашенного в пурпурные цвета рассвета, солнце изливало свои животворные лучи на просторы Сибири. И в этих лучах, высоко в верхних слоях атмосферы, летел корабль. Рожденный где-то в безднах Вселенной, задуманный и построенный неведомыми существами, он властно и неопровержимо доказывал, что всепобеждающий разум существует не только на Земле. Появление этого корабля наносило последний и окончательный удар тем, кто все еще пытался опровергнуть выводы современной науки и доказать исключительное положение маленькой Земли в бесконечной Вселенной. В ее безграничных просторах, среди неисчислимого количества планетных систем, должны существовать миры, несущие на себе жизнь. Жизнь, а с нею и могучий, творящий разум. Гипотеза превратилась в истину. Космический корабль, творение чуждого Земле разума, летел над планетой, и глаза, пока еще загадочных и неведомых существ, смотрели из него на Землю. Что представляют собой эти существа? Каков их внешний облик? Похожи ли они на человека? Удастся ли найти с ними общий язык? Эти вопросы оставались пока без ответа. Но кто бы они ни были, на что бы ни были похожи, между ними и человечеством, населяющим Землю, уже возникла и незримо крепла связь. Связь разума, объединяющая живые существа всей Вселенной. Связь, которая всегда существовала и всегда будет существовать, хотя бы разумные существа, населяющие разные планеты, и не знали о ней. Эти мысли владели всеми, кто находился в этот момент в кабинете Штерна. С аэродрома сообщили, что работники ТАСС, корреспонденты, фотографы и кинооператоры уже прибыли и ждут у самолета. Куприянов решил дождаться телефонограммы из Иркутска и, в зависимости от ее содержания, ждать или тоже ехать на аэродром. Иркутск, наконец, позвонил, и сообщение, переданное оттуда, взволновало всех еще больше. Корабль был уже на высоте 200 километров. Они увеличили скорость снижения, корабль опускается. Они приземлятся в Сибири, надо немедленно вылетать. Раздались нетерпеливые голоса. «Может быть, ошибка?» — невозмутимо сказал Штерн. Никто не успел ответить на это замечание, как поступило следующее сообщение. Абакан телефонировал, что космический корабль показался на его горизонте и быстро летит на запад на высоте 150 километров. Сомнений больше не было. Гости из глубин Вселенной решительно опускались. Было похоже, что их колебания, если таковые у них были, окончились, и они уверенно направили свой корабль к поверхности планеты. «На аэродром», — коротко распорядился Куприянов. «Я останусь здесь», — сказал президент Академии. «Буду принимать сообщения и немедленно передавать вам. Необходимо хотя бы приблизительно определить, где они приземлятся». «Это можно будет почти точно определить, когда мы получим сообщение из Акмалинска», — сказал Степаненко. «Очень важно знать, в каком направлении и на какой высоте они пролетят над ним. Я вам немедленно это сообщу. Счастливого пути, товарищи!» Автомобили всю ночь стояли у подъезда. Шоферы, так же, как и участники экспедиции, не смыкали глаз, каждую минуту ожидая своих пассажиров. Все быстро расселись, и четыре машины, выехав из ворот обсерватории, помчались к аэродрому, до которого было не больше 5 километров. Куприянов и Степаненко остались на аэровокзале, а остальные направились прямо к самолетам, моторы которых уже работали на малом газу. Начальник аэропорта провел Куприянова и его спутника в свой кабинет. Ожидание было непродолжительным. Президент передал телефонограмму из Акмалинска, сообщавшую, что корабль, на высоте всего 45 километров пролетел прямо на запад. «Вылетайте немедленно! Счастливого пути!» Куприянов положил трубку. «Ну, Владимир Петрович, решайте». Географ думал недолго. «Корабль летит вдоль 52-й параллели», — сказал он. «А судя по его скорости снижения и быстроте полета, он должен опуститься по эту сторону Уральского хребта. Я думаю, что он опустится где-нибудь между Саратовым и Курском. Нам надо лететь по направлению к Воронежу». «Так и сделаем», — сказал Куприянов. Было уже совсем светло. Как только они вышли на бетонное поле, возле самолетов произошло движение. Налетчики поспешно занимали свои места. Равномерный рокот моторов сразу усилился, перейдя в оглушительный шум. Двухмоторные серебристые птицы нетерпеливо дрожали, удерживаемые тормозами на месте. «Флагманский самолет, второй слева!» — крикнул начальник аэропорта, наклонившись к самому уху Куприянова. «До свидания!» — сказал профессор, протягивая руку. «Счастливого пути! Желаю успеха!» Куприянов и Степаненко поднялись на борт. В самолете находились Штерн и Ляо Сен. Штурман эскадрильи встретил начальника экспедиции у двери. «На Воронеж!» — сказал Куприянов. Громче взревели моторы, и флагманский самолет, чуть-чуть покачнувшись, двинулся вперед. За ним тронулись с места и три остальных. После короткого разбега машины поднялись в воздух и, не делая прощального круга над аэродромом, легли на курс.